слушаете Народное славянское радио. Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе и, надеюсь, будет интересно. Несмотря на мой такой спокойный тон. Вот. Мы продолжаем наше исследование сущностных черт русского народа, которые, как мы полагаем, по сути дела, и могут стать нашей идеологией, нашими теми принципами и договоренностями, на основе которых мы можем добиваться самых высочайших и справедливых целей. И сейчас, на этот раз, мы с вами поговорим о милосердии и сострадании. Еще одни удивительные свойства русского человека. Ну, для начала, как всегда, уже по сложившейся у нас традиции, окунемся в пословицы и поговорки, которые закрепились в памяти нашего народа, касающиеся этих моментов. Настоящий воин – тот, у кого есть милосердие. Как ни странно, да? Сострадание – это начало человеколюбия. Против милосердия и меч бессилен. Пусть перед тобой закрыты все врата, дверь милосердия все же открыта. На немилостивых ад стоит, а душа уж это точно, ежели обожена справедливее и милосерднее, и праведней она. Милость подпора правосудия. Вот какие наблюдения и выводы из жизни закрепились в наших пословицах и поговорках. Но давайте все-таки немножко попытаемся исследовать вот эти все моменты. Вот смотрите, есть такое мнение, о чем оно говорит, что высшая форма любви – сострадание. И, на мой взгляд, вот, опираясь на свой собственный опыт, для меня это не мнение, это удивительное, так сказать, свойство любви. Когда вы наполнен, допустим, то, о чем мы говорили в прошлой своей встрече, о результате своего духовного развития, вы, в конце концов, начинаете сливаться с вот этим всеобъемлющим качеством существования всей жизни, частью которой является и наша жизнь, да, вот здесь, на Земле. Вот. Все качества, свойства, объединенные в том, что выглядит как полнота жизни, как радость, как мудрость, как всего ради всего, как любые варианты развития, которые вы можете сами себе выбрать. И это то чувство, бесконечное чувство восторга вот в этом, так сказать, божественной музыке, как по-другому ее не назовешь, когда вы это переживаете, не когда просто слышите об этом как сказку, а когда переживаете. Вот вся эта сумма всех факторов, она и есть любовь. Вот просто я занимался с одной женщиной, и когда мы вот вместе, так сказать, в результате технологии, я привел ее вот в это всеобъемлющее свойство, о котором часто рассказываю, и которое, честно вам скажу, легче пережить, чем словами о нем поведать, потому что ну, никаких слов не хватает, чтобы красоту, восторг и полноту всего этого передать. Вот. И вот когда она это все стала исследовать, наблюдать, чувствовать самое главное, вот, то вдруг неожиданно человек самый обыкновенный, простой, вдруг она говорит: «Так это же есть любовь!» Ну да, так и есть. Так вот, каким образом любовь приходит к состраданию? Мы с вами здесь, люди, находимся на Земле. Я сейчас не пытаюсь, так сказать, навесить на вас какие-то там моральные обязательства, что вы должны стать-то тем-то, развиваться туда-то, туда-то и туда-то. Часто люди делятся, но для меня это способ просто помочь вам осознать, что есть такая возможность. Да? И мы все несовершенны. Ну и совершенства его как такового нету. Почему? Потому что развитие – постоянное движение, постоянное. Ни на мгновение не останавливается, все время идет, идет, идет. Вот то, что было вчера совершенным, сегодня является обыденным, и уже перед вами открываются какие-то горизонты новых свойств и возможностей. Вот. Но когда мы здесь, и мы склонны, особенно вот в наше время, когда все запуталось, когда много этих всяких кризисов, всякого, так сказать, фальши, всякого напряжения, стрессов, вот этой гонки, конкуренции, неправды и прочее-прочее, мы забыли во многом, что такое опираться на мудрость. Мы забыли во многом, потому что утратилась во многом эта культура и традиции, которые нас от таких людей формировали, я имею в виду высокодуховных и нравственных. И просто, так сказать, тыкать пальцем, а ты вот такой сякой, ты вот не это, до этого не дотянешь, ты вот не такой, ты там еще какой-то, да. Это, мягко говоря, в этом мало мудрости. И по большому счету, если ребенок вырастает в какой-то семье, родители, которые, ну, звезд неба не хватает, то он-то в этом не виноват. Вот. И очень много наши вот эти, так сказать, запутанности, они не позволяют человеку, ну, как бы реально видеть все. И он склонен ошибаться. Вот человек с той позиции любви и мудрости, он это все отчетливо понимает. Вот. И у него самим собой рождается вот это ощущение сострадания, не то что вместо вас страдать, да, а он понимает, что вам надо дать какую-то новую возможность, еще какую-то грань жизни помочь вам обрести, которая вытянет из ваших там переживаний, страданий, какого-то ошибочного опыта там, и так далее, и так далее. Вот не страдайте вместе, а помочь выбираться, помочь. И в этом сострадании, в этом свойстве сострадания гораздо больше мудрости, чем просто тыкать пальцем, так сказать, какие-то, так сказать, язвы и несовершенства. Вот в этом, конечно, как бы больше правды и больше, так сказать, мудрости. И смотрите, друзья, когда наше сердце вот, сопричастно вот этой гармонии жизни и любви, и вы им, из него, от него касаетесь любого другого человека, да, вот тогда это, ну, как бы имеет гораздо больший эффект. Вы не играете роль какого-то там, а вы просто реально поддерживаете человека в его каких-то временных трудностях, ошибках и так далее. Вот это то, что называется милосердие. И вот способность русского человека помогать вот в эти самые трудные времена, вот, она как раз и вот является вот этим проявлением вот этих двух свойств, и сострадания, и милосердия. И понимаете, когда ты это делаешь искренне, вот, ну, я просто о своем опыте скажу, здесь не только эти два момента присутствуют, здесь присутствует какое-то нечто гораздо большее. То есть в этом состоянии ты настолько отчетливо чувствуешь этого человека, который там запутался, трудно, какие-то временные, так сказать, у него сложности, да, и ты демонстрируешь этим свойством его понимание. Он вдруг начинает ощущать, что он не брошенный, что он не одинок, что его кто-то есть, тот, кто его чувствует, понимает, не осуждает, а протягивает просто руку помощи. И вот это ощущение, оно как бы не кричит словами, оно как бы подспудно чувствуется, особенно русским человеком. Оно помогает кому-то вообще и поверить в себя, и расправить крылья, и решить жить по-новому, и так далее, и так далее. Вот это все сопряжено вот с этими двумя свойствами. Ну и еще хотелось бы, как бы, в заключении вот этого момента, чтобы мы вместе познакомились с еще одной притчей, да? «Самый красивый цветок» называется. «Скамейка в парке была свободна», одна женщина рассказывает. «И я присела почитать под длинными редкими ветвями старой ивы. Разочарованная жизнью, я имела право сидеть и грустить, ибо мир был полон решимости затащить меня на самое дно». Ну, такой был период. «И как будто этого было недостаточно, чтобы испортить мой день. Откуда ни возьмись, передо мной появился мальчишка, сел рядом и радостно воскликнул: „Смотри, что я нашел!“ В руке он держал цветок, который представлял собой жалкое зрелище. Лепестки его завяли и потеряли форму. Может, от недостатка влаги или солнца? Чтобы мальчишка поскорее ушел, я выдавила из себя фальшивую фразу, кивнула и отодвинулась подальше, делая вид, что увлечена книгой. Но вместо того, чтобы уйти, он сел поближе, поднес цветок к носу, вдохнул и с удивлением сказал: «Он так вкусно пахнет, а еще он красивый! Поэтому я и сорвал его. Держите, это для вас». Сорняк перед моим носом или завял совсем, или был близок к этому. Он потерял свои цвет и свежесть, но я решил взять цветок. А иначе мальчишка бы никогда от меня не отстал. Так что я потянул за цветком и ответил: «Да, твой цветок – то, что нужно». Но вместо того, чтобы положить цветок ко мне в ладони, мальчик просто держал его в воздухе. И только тогда я понял, что он слепой и не может видеть цветок. Мой голос дрогнул, и слезы выступили на глаза, когда я наблюдала за его подарком. «Не за что», — ответил мальчик. Улыбнулся и убежал играть дальше, не понимая, как сильно он повлиял на меня. Я сидела и думала, как этому маленькому слепому мальчику удалось заметить одинокую женщину под старой ивой. Как он узнал о моем крике души? Может быть, это все его сердце, может, внутри он наделен истинным, чистым зрением? Через этого слепого ребенка я наконец поняла, что проблема не в окружающем мире, а во мне самой. Сколько времени я была слепа и не видела истину. Тогда я пообещала самой себе ценить красоту любой вещи и наслаждаться каждым моментом жизни. Я поднесла этот увядший цветок к носу и почувствовала сладкий аромат розы. Я улыбнулась точь-в-точь, как этот слепой мальчишка. Удивительнейшим образом ему удалось изменить жизнь совершенно чужого ему человека. Понимаете, друзья, как иной раз сострадание и милосердие может быть своевременным, точным и полезным. Это одно из наших человеческих свойств, с которым мы можем делиться друг другом. Ну вот, на этой ноте и хотелось бы закончить нашу сегодняшнюю передачу, встречу. Будь добру и до следующих встреч!